Издательство «Эксмо» представляет «Ава Хоуп», «Таня Свон», «Лавина любви». Текст читают Анастасия Петрова и Игорь Викулов. Это юмористическая история. Все совпадения случайны. Глава первая. Алекс. Уважаемые пассажиры, наш самолет совершил посадку в международном аэропорту Сочи. Местное время 12 часов 15 минут. Температура за бортом 13 градусов Цельсия. Благодарим за выбор нашей авиакомпании и надеемся еще раз увидеть вас на борту нашего самолета. Сейчас будет подан трап. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах до полной остановки. Командир корабля и экипаж прощаются с вами и желают хорошего дня. Спасибо за внимание. Доносится из динамиков Боинга. Откидываюсь в кресле и делаю глубокий вдох. Наконец-то этот ад закончился. Ненавижу летать. Братья Райт, которые изобрели и построили первый в мире самолет, должно быть мазохисты. И психопаты. О боги, надеюсь, их родственники согласны со мной, а потому не засудят за эти слова. Ведь сейчас мне определенно не до международного скандала. Австрийские таблоиды и так вот уже несколько месяцев никак не перестанут перетирать мой развод. Еще одно попадание в газеты доведет мою любимую матушку до инфаркта. Когда самолет останавливается у терминала, я, наконец, отстегиваю ремень. Да, я из тех людей, кто сидит пристегнутым на протяжении всего полета. Честно, не знаю, как это мне поможет в случае падения, ведь если случится авиакатастрофа, мое тело, как и тела других пассажиров на борту, превратится в фарш вне зависимости от того, пристегнут я или нет. Ну да, я тот еще оптимист. Нет, на самом деле я никогда не игнорирую существование плюсов. Просто минусы обычно вызывают гораздо больше эмоций. Моя бывшая жена говорила, это потому что я козерог. Это, конечно же, объясняло все наши проблемы в браке. Она не хотела детей, потому что их отец был козерогом. Она не хотела заниматься домом, потому что его владелец был козерогом. И у нее, естественно, не было времени на секс, потому что мой член, очевидно, тоже был козерогом. Занимательный факт. Ее астрологу за все это платил тоже козерог. Так что, видимо, этот самый козерог тот еще лох. В заднем кармане вибрирует iPhone, и я отрываю задницу от кресла, чтобы достать его. Когда вижу на экране имя бывшей жены, то устало закатываю глаза. Мы развелись 3 месяца назад, но Луиза словно отказывается это принимать. Наверное, это потому, что она телец. Да, это объяснение нравится ей гораздо больше моих слов о том, что она все еще не может расстаться с моим кошельком, хотя я и отвалил ей после развода приличные алименты, квартиру в центре Вены и 5-звездочный отель в Аспене. Свайпаю ее сообщение и делаю глубокий вдох, осознав, что информация о том, что я стану новым холостяком, уже просочилась в СМИ. Луиза. «Почему ты ничего не сказал мне о шоу?» Луиза. «Ты поэтому меня бросил?» Луиза. «Решил найти себе молоденькую?» Мои глаза сейчас закатываются так сильно, что я становлюсь свидетелем того, что происходит в экзосфере Земли. К Боингу подгоняют трап, и приятная бортпроводница приглашает меня пройти на выход. Убираю телефон обратно в карман спортивных брюк, оставив сообщение Луизы без ответа, а затем следую к трапу. Когда я оказываюсь на улице, глаза тут же начинают слезиться из-за ослепительного солнца, лучи которого светят мне в лицо сквозь быстро несущиеся белые кудрявые облака. Жадно вдыхаю морской воздух и с улыбкой на губах спускаюсь по трапу. Это мой первый визит в Россию за последние почти 25 лет. В прошлый раз я бывал здесь, когда мне было 12. Именно тогда моя матушка познакомилась с гостившим в Сочи Джозефом Буэром, владельцем сети горнолыжных курортов Австрии, и перевезла все наши вещи к нему. Бывшая говорила, что моя мать поступила слишком эксцентрично, а мать говорила, что моя бывшая жена мразь. В чем-то они обе были правы. 15 минут спустя я получаю багаж и сноубордическое снаряжение и направляюсь к выходу из терминала, где высокий мужчина в смокинге встречает меня плакатом с надписью «Мистер Буэр» и забирает из рук тележку. Мы подходим к тонированному Геленвагену, и я, поблагодарив водителя, удобно располагаюсь на заднем сиденье. Загрузив вещи в машину, он садится за руль и неторопливо начинает движение по маршруту. В салоне звучит один из хитов русских исполнителей «Пока мы следуем в Красную Поляну». За окном по обе стороны от дороги проносятся высокие кипарисы. Вдалеке виднеется галечный берег, к которому наперегонки спешат волны. Контур Черного моря практически сливается с голубым небом, отчего кажется бескрайним. Минут через 20 на смену морю приходят горы, белоснежные верхушки которых сияют словно стразы в солнечном свете. Крутой серпантин ведет нас к отелю «Розариум», расположенному на высоте 1389 метров над уровнем моря. Пока я гляжу по сторонам, телефон в кармане вновь оживает. И на этот раз парой сообщений мне не отделаться. Увидев имя Луизы, делаю глубокий вдох, чтобы набраться терпения, и отвечаю на ее звонок. «Здравствуй, Хазе», — выдыхаю в трубку. Примечание. Хазе — зайка. «Не зайкой мне тут», — рычит бывшая. «Как ты мог так со мной поступить?» К концу фразы ее голос срывается до истерического, и я откашливаюсь, чтобы не засмеяться, ведь все эти актерские приемчики мне хорошо известны. «Я собирался сказать тебе». «Да что ты! И что же помешало?» «Ты была занята на съемках в Берлине». «Знаешь что, Алекс, я бы нашла для тебя пару минут». «А для секса вот не могла найти. Но я оставлю комментарий при себе, не желая еще около часа слушать претензии и по этому поводу». «В следующий раз ты обязательно узнаешь об этом первый. Просто произношу я». «В следующий раз? Алекс, ты хоть понимаешь, какая молва теперь будет ходить обо мне? Мой муж за моей спиной собрался на порно-шоу». «Бывший муж». «А это уже не столь важно. Люди додумают сами. Мы не успели развестись, а ты уже нашел мне замену. 8 лет брака! 8!» «О, люди обязательно додумают. С подачи Луизы, конечно же. А я в этой истории буду изменщиком. Луизу станут приглашать на различные телешоу, где она сможет посвятить накачанной ботоксом мордашкой и рассказать, как столько лет прожила с абьюзером. «Das ist fantastisch», как говорится. «Хазе, никто и никогда не заменит мне тебя». Говорю то, что Луиза хочет от меня услышать, в надежде, что она все же устанет разговаривать и вернется к своим спа-процедурам или шопингу. «Тогда зачем все это? С каких пор ты вдруг захотел сниматься в порно-шоу?» «Это не порно-шоу». «О, милый, я была на съемках таких проектов. И поверь, это порно». Вскидываю бровь, удивленный полученной информацией, и Луиза, осознав, в чем только что призналась, сразу же добавляет. «Но я, конечно же, ни в чем таком никогда не участвовала. Ты был у меня первым». Смешок срывается с губ. «И что смешного я сказала? Я вышла за тебя в 21, отдала тебе лучшие годы своей жизни. А теперь ты просто берешь и плюешь на весь наш брак и на меня». «Кому нужно помолиться, чтобы у меня в горах пропала сеть?» «Луиза, мы с тобой приняли обоюдное решение расстаться». «Нет, это ты вдруг решил, что тебе срочно нужны дети. А я не могу выносить ребенка. Я не виновата, что мое роскошное тело с идеальными параметрами не создано для этого». «Господи, если ты меня слышишь, пусть телефонная вышка, что дает моему айфону сигнал, упадет. Клянусь, что пожертвую на ее восстановление кругленькую сумму. Ведь эта сумма явно будет меньше той, что я потрачу на психологов, если еще хоть несколько минут проведу за разговором с бывшей». «И я уважаю твой выбор, Луиза. Но мне 36, и я хочу пустить корни». «Так посади пальму!» «Ты же понимаешь, о чем я говорю». «Да, но ты не понимаешь, о чем говорю я. Ты будто меня не слышишь. Мы говорим на разных языках». «Тут даже не поспоришь. Я русский, а она итальянка. И хоть мы оба встретились в Австрии и свободно говорим на немецком, порой мне начинало казаться, что даже это нам не поможет». «Хазе, что именно тебя расстроило? Что я не рассказал тебе обо всем первой?» «Да!» — вопит она. «Я думала, что мы будем делиться друг с другом всем!» «Ну, теперь ты в курсе. Я стану новым холостяком». «Когда? Сегодня? Что? Кричит она в трубку, чем вынуждает отодвинуть от уха айфон. Мы же только развелись. Я еще даже не все вещи перевезла из нашего дома. Моего. Тут же исправляю ее я. Ах, твоего, значит? Ты неблагодарный, высокомерный, зажравшийся мизантроп. Интересный набор слов. Не могу поверить, что вышла за тебя. Не могу поверить, что женился на ней. Я был слеп. Во всем виноват сноуборд и травма головы. Иначе объяснить свой порыв жениться на ней я не могу. Луиза, я хочу влюбиться в девушку, создать с ней семью и завести детей. Как можно влюбиться в кого-то так быстро? Ты что же, уже разлюбил меня? Я всегда буду любить тебя, Хазе. Практически не лгу я. Но ты больше не моя жена. И что? Ты действительно собираешься создать еще одну фрау Буэр? Да. Но ведь я такая одна, твоя единственная. Луиза. Нет, ничего, не говори. Слышу ее всхлипы на другом конце линии. Не могу поверить, что ты так поступил со мной. Я больше не хочу тебя видеть. Луиза бросает трубку, и я с покерфейсом убираю телефон обратно в карман. Надеюсь, она не решит мне перезвонить. И почему я не могу просто взять и заблокировать ее номер? А, ну я же козерог. Это все объясняет.